Глава 32. Итан спрыгнул со спины Астона, и в тот же миг я практически повисла у него на шее. «Принцесса», — пробормотал друг мне в макушку. Я, счастливо улыбаясь, глотала слезы. «Жив! Итан жив!» Все дни, пока я не знала, что с ними, тревога съедала меня изнутри. Изо всех сил мне приходилось отгонять от себя страшные мысли, чтобы не дать им завладеть мной окончательно и утащить за собой на дно. И вот все позади. Внезапно Итан отстранился от меня и пристально вгляделся в мое лицо. «Ты спасла меня», — мне послышался легкий укор в его голосе. «Спасибо, ваше высочество», — склонился он передо мной. «Я клянусь оберегать и защищать вас. Отныне моя жизнь принадлежит вам, моя принцесса. Я буду служить вам до самой смерти». Растерянно я отошла от Итана, прижимая ладони ко рту. Этот мир снова напоминал мне о том, кто я такая. О том, что должна сделать. О том, насколько Верус отличается от Бостона. Я ждала друга и радовалась тому, что он жив. Но сейчас передо мной, склонив голову, стоял рыцарь, связанный со мной кровным долгом. «Итан». Голос Ровуса, раздавшийся у меня из-за спины, звучал отстраненно. «Я рад, что ты жив, друг». Принц обошел меня и положил ладонь на плечо Итана. И только в тот момент я поняла, что за своей радостью от того, что он жив, не увидела главного. Правая рука Итана плетью висела вдоль туловища. Он не шевелил ей вообще. Я не знала, насколько страшной оказалась рана от зубов волока, но от мысли о том, что Итан мог лишиться руки, меня замутило. «Твоя рука?» — просипела я. «Мэтт обещал, что со временем станет лучше», — стиснув зубы, пробормотал Итан. «Сэм, ты совсем раздета». Его брови осуждающе сошлись над переносицей, и Итан сделал шаг ко мне. «Как ты выпустил ее из замка в таком виде?» Бросил он Ровусу, обнимая меня за плечи. «Как будто она меня хоть когда-то слушала», — пробормотал принц. «Но, может, тебя принцесса станет слушать охотнее». Я вскинула голову и посмотрела Ровусу в глаза. В его взгляде было что-то похожее на сожаление, а еще на раздражение, но к этому я давно привыкла. Ничего нового для меня. Отвернувшись, я снова сконцентрировала все свое внимание на Итане. Он широко улыбался, а по выражению его глаз можно было понять, что Итан откровенно насмехается над Ровусом. «Видимо, чтобы повлиять на Сэм, королевского происхождения недостаточно». Беззлобно поддел он принца, а затем снова повернулся ко мне. «Пойдем, иначе ты совсем замерзнешь». Итан легонько подтолкнул меня в сторону замка. Я вновь посмотрела на Ровуса, но он уже отвернулся от нас. Все его внимание было сосредоточено на одном из мужчин, сидящем верхом на коне. Я перевела на него взгляд и вздрогнула. Это был сэр Даррен. Он широко улыбался, обнажая ровные зубы, а на его лице застыло превосходство. Даррен свысока смотрел на Ровуса, а затем его холодный и высокомерный взгляд метнулся ко мне. «Ваше высочество!» — склонил он голову, обращаясь ко мне. «Я рад, что вы добрались до Итании живой. Думаю, что со мной ваш путь не был бы таким опасным, как с принцем Равасаром, но главное, что теперь вы дома». «Даррен», — не дал мне ответить Ровус, — «ты думаешь, что помощь моим людям сможет убедить меня в честности твоих намерений?» «Я не собираюсь ни в чем убеждать тебя», — выделил Даррен последнее слово. «Я помог твоим людям только потому, что так было угодно моему королю». «Вряд ли Эрик одобрит твою помощь», — усмехнулся Ровус. «Сэм, пойдем, ты уже дрожишь», — снова подтолкнул меня Итан. «Стой, он что, помог вам?» «Да», — нехотя отозвался Итан. «Это долгая история». Я кивнула, но осталась стоять на месте. «Я не служу твоему брату», — отмахнулся от слов Ровуса Даррен. «Мой король, его величество Бернард», — слишком громко произнес он. Все еще сидящие на лошадях люди позади сэра Даррена зашептали, и я обернулась, моментально поняв причину этого волнения. Из-за угла замка, окруженный солдатами, в нашу сторону шел отец. «Саманта!» Впервые его голос звучал настолько властно. «Будь добра, вернись в замок». Мне захотелось из чистого упрямства отказаться, но я понимала, что это слишком эгоистично и довольно глупо. Во-первых, я и правда успела замерзнуть, а во-вторых, мой отец был королем, и портить ему репутацию своими выходками мне совершенно не хотелось. Что скажут люди, если по Итании поползут слухи о том, как король не может справиться с собственной дочерью? Я не могла этого допустить. В конце концов, наши отношения с Бернардом касались только нас двоих, а еще я обещала, что дам ему шанс. «Да, отец», — почтительно склонила я голову. Мне показалось, что Ровус сзади издал какой-то невнятный звук, но я не стала оборачиваться. Еще что-то, сказанное этим его пренебрежительным тоном, окончательно могло выбить меня из равновесия. Вместо этого я послушно пошла следом за одним из слуг и только в дверях позволила себе еще раз посмотреть на оставшихся перед замком людей. Поймав мой взгляд, Ровус ободряюще улыбнулся, и мое сердце в очередной раз треснуло. Но он скоро уедет, и тогда все станет гораздо проще. А пока мне просто надо его избегать. Подавив желание улыбнуться ему в ответ, я шагнула в теплый коридор замка и услышала, как за моей спиной закрывается дверь, разделяющая нас, словно пропасть в небытии. Остаток дня я провела в своей комнате, периодически нервно шагая из угла в угол. Все словно забыли о моем существовании. Только Алекс сидел на моей кровати, заложив руки за голову и вытянув ноги, и мужественно терпел мое бесконечное метание. «Ровус не доверяет Даррену», — заломила я руки. «А еще они хотят отправиться в Кавию», — в очередной раз произнесла я, останавливаясь посреди комнаты. «Но эта затея обречена на провал». «Сэм», — успокаивающе произнес друг, — «тебе не кажется, что твой отец и Ровус немного лучше разбираются в политике?» «Спасибо, Алекс», — полным сарказма голосом бросила я и снова принялась мерить шагами комнату. «О, я же еще забыла сказать тебе спасибо за то, что ты проболтался Ровусу о пророчестве». «О, нет». Алекс наклонился в мою сторону и скрестил руки на груди. «Даже не вздумай сказать мне, что я неправильно поступил. Когда я запрещал тебе кому-то рассказывать об этом, то не предполагал, что ты решишь покончить с собой во имя Веруса». «Я не собиралась этого делать», — взмахнула я руками. «Всего лишь хотела проверить одну свою теорию». «Именно поэтому у тебя на руке это», — ткнул он пальцем куда-то в мою сторону, очевидно, имея в виду повязку на моей ладони. «Вряд ли бы я истекла кровью от пореза на руке», — прищурилась я. «Откуда я знаю, что еще ты могла сделать, не успей Ровус вовремя найти тебя?» Алекс вскочил на ноги и широкими шагами быстро преодолел разделяющее нас расстояние. «Ты почему-то вбила себе в голову, что должна их всех спасти, жертвуя собой». «Если я этого не сделаю, стена между мирами рухнет, и все окажутся в куда большей опасности. Представь, что будет, если все эти чертовы магические существа хлынут в Бостон». Он опять начал этот разговор, а я, если честно, уже устала объяснять ему, что не могла так просто отмахнуться от слов пророка. Он не понимал меня, и, что было гораздо хуже, даже не пытался понять. «А ты знаешь, когда это случится? Когда эта долбанная стена рухнет? Ты хоть раз подумала об этом?» Алекс наклонился ко мне так близко, что я почувствовала его обжигающее дыхание на своем лице. «Что, если это случится через сотню лет? А может, даже пару сотен, а? Что, если ты успеешь прожить свою жизнь так, как хочется тебе?» «Алекс!» Я, шокированная тем, что слышала, отшатнулась от него. Его слова звучали настолько эгоистично, что мне захотелось встряхнуть друга за плечи. Все эти рассуждения были слишком не похожи на него, и я попросту не нашлась с ответом. «Что?» — боль исказила его лицо. «Я не прав? Не прав и в желании просто прожить свою собственную жизнь? Без этих идиотских пророчеств, бесконечных опасностей и бессмертей? Я так многого хочу? Я сыт по горло всем этим волшебством, Саманта». Все, что он говорил, звучало здраво. Вот только от этого мне становилось еще больнее. Алекс не обвинял меня, но это было не обязательно. Мне и без его слов хватало чувства вины, которое однажды просто грозило раздавить меня под своей тяжестью. Я хотела помочь Алексу, как-то облегчить его страдания, но, по всей видимости, мне это было не под силу. С каждым днем все становилось только хуже. «Прости меня», — с трудом выдавила я из себя. «Я пытаюсь хоть что-то исправить». «Ты ничего не сможешь исправить», — покачал головой Алекс, отступая от меня. «Подумай о том, что я тебе сказал. Может быть, однажды кто-то другой придет спасти этот чертов мир, и тебе вовсе не обязательно становиться для них святой мученицей». Не дожидаясь моего ответа, он быстро вышел, а я так и осталась стоять посреди комнаты, кусая губы. Что мне точно не удастся исправить, так это Алекса, который почти сломался. Ссора с Алексом лишила меня последних сил. Порез на руке ныло, я так и не получила ответ на вопрос, удалось ли мне свершить пророчество. Но судя по тому, что никто еще не ворвался в мою спальню с криками радости, этого не произошло. В попытке отвлечься от дурных мыслей, я принялась размышлять о том, почему Даррен помог Итану и остальным, и могли ли мы ему доверять. Но эти рассуждения только усилили мою общую тревогу. Доверие было непозволительной роскошью в этом мире. Каждый здесь искал своей выгоды. Каждый хотел получить кусок пирога. Все хотели власти, силы, богатства, а цена мало кого волновала. Устав от мыслей, которые галопом носились в моей голове, я легла на кровать и зажмурилась. Мне нужно было сосредоточиться на поиске информации про разломы и пророчества. Это точно было мне под силу. Не требовало постоянных встреч с Ровусом и являлось задачей первостепенной важности. А еще таким образом я могла попытаться отвлечь Алекса. Может, если он не будет предоставлен самому себе и демонам в собственной душе, ему станет легче? Ободренная этой мыслью, я поднялась с кровати, собираясь тут же отправиться к отцу, чтобы выяснить, где находится библиотека, но не успела и шага сделать к двери, как она распахнулась. И кто бы сомневался, снова без стука. «Я же просила!» Сжав ладони в кулак, я подошла к возвышавшемуся в дверном проеме Ровусу. «Стучать перед тем, как ты вламываешься в мою комнату!» Бернард просил передать, что ждет тебя на ужин. «Что, променял корону Флоритании на службу моему отцу?» «Нет», — невозмутимо отозвался он. «В случае отказа я просто отнесу тебя туда»,